Глава 20. Бейкер Миллеровский розовый. «Рада тебя видеть, Уилф», — сказала Дженнис. Она сидела в черном сетчатом офисном кресле. Недертон видел на телефоне картинку с камеры на ее устройстве, а Дженнис Недертона не видела, хотя он мог при желании показать ей то, что видит сам. «Как Ренни и малыш». Он и забыл, что она выкрасила гостиную в Бейкер Миллеровский розовый, казенный оттенок, якобы уменьшающий агрессию заключенных. Управление внутренней безопасности выдало окружному вытрезвителю на 3 галлона больше, чем требовалось, и Дженнис выменяла их на ящик своих домашних консервов. Управление выписало краску, потому что в вытрезвителе часто оказывались буйные личности. До недавних пор округ жил главным образом нелегальным производством синтетических психоактивных веществ. Несмотря на легенду об успокаивающем действии, Недертона оттенок всегда бесил, и сейчас он снова это почувствовал. «У нас все хорошо, спасибо. А у вас с Мэдисоном?» «Не жалуемся. Чем могу быть полезна?» «У меня просьба», — сказал он. «Хотя скорее к Мэдисону». «Да?» «Я помню, он как-то искал документы для сайта фанатов игры Су-27». Недертон, прежде чем звонить, проверил название. «Я бы попросил его поискать нечто похожее для меня, хотя это не из военной авиации. Он по-прежнему связан с тем сайтом». «Да, к сожалению», — ответила Дженнис. «Уйму времени убивает. Ты получил одобрение Эйнсли? Иначе я должна буду провентилировать это с Флинн». Она специально попросила меня этим заняться. «Что ты ищешь?» «Вот текстовый файл. Там есть предположительно релевантные термины. Это американское». Он смотрел, как она читает файл. «Проект нового поколения?» «Проектирование», — поправил он. «Есть примерный контекст?» «Искусственный интеллект, противопостанческие программы, армия США, 2010-е, совсекретно». «Почему она не спросит себя молодого здесь? До того, как вы заявились, ему по должности полагалось знать, засекреченные американские проекты». Спрашивала. Безрезультатно. Надеюсь, потому что он искал в государственных архивах. Помня, что Мэдисон нарыл по русским самолетам на чисто любительском, но исключительно качественном ресурсе, Дженни сузила глаза. «Флот?» «Не знаю», — ответил Недертон. «Понятия не имею, что там вообще». «Я ему передам», — сказала она. «А вообще заглянул бы. От ублюдочной перьи, которую тебе здесь сляпали, у меня уж не обижайся, эффект зловещей долины. Но так было славно, когда ты путался под ногами в перекати Полли. Я по тебе такому скучаю. И Флинн наверняка тоже. Заглядывай. Кстати, у нас же свой Полли есть. Сын племянника в нем нас навещает. Из Клейтона». Примечание. Эффект зловещей долины. Отвращение или страх, вызываемый у людей роботом, который ведет себя почти, но не совсем как человек. «Ваших технологий для периферали пока немного не хватает. Полли меня вполне устроит. Как тут вообще дела?» «Большие напряги из-за Леона. Сам-то он больше в Вашингтоне, а мы тут мучаемся то с секретной службой, то с пролеоновскими СМИ, то с антилеоновскими СМИ, то с лоббистами, то с жуликами, выдающими себя за Леона, которых расплодилось видимо-невидимо». «Как Флинн относится к тому, что ее двоюродный брат стал президентом?» «Поначалу у нее тоже был эффект зловещей долины. Сейчас занимается больше Томми и малышом, насколько дела позволяют. Но счастлива, что сама в это не вляпалась. Фелиция уговаривала ее баллотироваться». Фелицию Гонсалес, президента США при рождении этого среза, спасло от убийц заговорщиков вмешательство Лоубер. «Думаю, Флинн уломалась бы. Потом поняла, что Гонсалес рассчитывает на вашу помощь с Хомой и машинками для голосования, старые добрые подтасовки, и уперлась рогом. Но ведь ты это все знаешь». «Хома», — вспомнил Недертон, — «был одиноким атавизмом, оставшимся в этом срезе от прежних соцсетей. Только в самых общих чертах. Она была готова свалить вместе с Томми и малышом, если выборы подтасуют. Но тут здешняя Эйнсли, в смысле Гриф, ее молодая версия в Вашингтоне, предложил Леона. Пообещал Флинн максимально честные выборы. Разрекламировал Леона как такого скромнягу, чисто случайно белого из сельской глубинки. Сработало. Судя по опросам, многие мужчины не стали бы второй раз голосовать за женщину». Дженнис нахмурилась. Недертон отметил про себя, что надо будет передать это Рейни. Может, она успокоится, что не все там сплошной заговор. А может, нет. «А Флинн он убедил так», — продолжала она. «Типа многие будут рады придурку в Белом доме. А Леон не амбициозный, но любит внимание, по-своему хитрожопый, и Энсли будет им руководить». И на самом деле он оказался вовсе не полный идиот. Те, с кем при Гонсалес было больше всего проблем, теперь меньше недовольны и проблем не создают. Дженнис пожала плечами. «В округе жить можно, в Штатах жить можно». Она потянулась за пределы поля зрения камеры, взяла хефти-мартовский стакан и отпила через толстую биоразлагаемую трубочку что-то оранжевое. «Ладно, давай натравлю Мэдисона на твою задачку. Посмотрим, что он нароет». «Спасибо», — сказал Недертон.